Ситуация. Коля, 6 класс, не явился на субботник. Учитель возмущен. На его лице гнев. Возникает так называемый смысловой барьер, и Коля не слышит слов учителя. В чем причина неправильных действий учителя? Решение. У Коли была уважительная причина, которую учитель не выяснил. В данной ситуации гнев учителя Коля отнес не к поступку, а к себе самому. Поэтому у него возникла оборонительная реакция. Конфликтная ситуация не возникла бы, если бы учитель вел разговор по существу поступка.